и кастрюли, и тарелки с остатками еды, и книги, и учебники Мура, и ее тетради, и эта шкатулка, и в ней ее недорогие драгоценности. Кольца, браслеты, грубоватые, с неотделанными камнями, цыганские, как она сама говорила, серебряные, сделанные скорее не ювелирами, а какими-то умельцами. Ни одного золотого украшения у нее или на ней я не видела. Но все эти украшения не украшали ее, не делали более женственной. Они были как-то сами по себе, она сама по себе. И, пожалуй, кольца только даже подчеркивали грубость ее рабочих рук, привыкших к стирке белья, чистке картошки, мытью полов, а вовсе, казалось бы, не к перу. Волосы коротко острижены, не седые еще полностью, но утратившие уже свою первоначальную окраску, светло-шерстая, как она сама о себе говорила, а дочери писала, с вербочкою, светло-шерстой, светло-шерстая сама. Золото моих волос тихо переходит в седость. «Были золотисто-каштановые», — говорила Аля. «Желтая челка», — писал Степун. «Легкие золотистые волосы с щелкой на лбу», — писал Слоним. Челки не было, очень редко спускала прядь на лоб, а так подбирала на правую сторону маленькой заколкой-гребешком. Раньше волосы носила прямые, а тут перманент, что ли, был сделан неудачно, или сами потончали с возрастом, стали завиваться, что очень ее простило, делала еще больше, как все, ибо все тогда ходили стриженные, с сожженными плохим перманентом, только входившим в моду волосами. Лицо было утомленное, неухоженное, в мелких сухих морщинах. Серо-землистое. Тот цвет... Не цвет лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь, до последнего не цвета. Чаще всего ее можно было встретить в костюме. Юбка широкая к низу, длинная, миди, как говорят теперь, блузка и из той же материи, что и юбка, жакет, берет, туфли на низком каблуке. Очень запоминалась в движении. Как-то я шла по улице Горького вверх от Охотного, а на другой стороне из книжного магазина был такой в полуподвальчике, узкий и длинный магазинчик, который часто посещали писатели, кажется, на том самом месте, где теперь возвышается новое здание гостиницы «Националь». Вышла Марина Ивановна и, помедлив, направилась к Охотному. Я остановилась и глядела, как она идет. Мы уже не раз гуляли вместе и бывали в кафе «Националь», и она у нас бывала, и мы у нее. Но издали, вот так, я ее ни разу не видела. Было что-то летящее в ее походке. Шаг широкий, легкий, ступала уверенно, по-мужски. Но это отнюдь ее не грубило, и даже шло к ее невысокой, невесомой фигуре. Твердость и уверенность шага, и это при полной ее близорукости и боязни московских улиц, как и улиц вообще. Говорила, что любит чувствовать под ногой не асфальт, а землю, и не шум слышать городской, а тишину загорода. Дойдя до перекрестка, она остановилась и нерешительно потопталась на месте. Потом суетливо метнулась в одну сторону, в другую, и, наконец, ринулась через дорогу, должно быть, как в прорубь головой. Но благополучно добралась до противоположного тротуара и опять уверенно и быстро шагая скрылась за углом. Я знала, что она до смешного боится машин, и в метро одна старается не ездить, боится эскалатора. Говорили, что она даже и лифта боится.